Глава 56. Второй неожиданный визитер. Снежана. «Зачем он их рассыпал?» — охает Светик. «Лучше бы уж просто вручил». Мы ползаем по полу в прихожей, собираем розы. Их штук 50, не меньше. «Наверное, хотел сделать широкий жест», — пожимаю плечами. «Широкий жест тоже мне, только цветы попортил». И вообще, такой букет надо дарить с вазой. Куда мы их вместим? В ванну разве что. Неожиданное ее бухтение прерывается новым звонком в дверь. Блин, Мальцев вернулся, что ли? Шепчу тихонько. Не хочу, чтобы вдруг услышал за дверью. И встречаться с ним больше не хочу. Сегодня так уж точно. Девчули, айда в гостиную. Тут же прилетает из кухни Игнат. Клиент, походу, не понял, что пора ему забыть дорогу в эту квартиру. Пора разъяснить популярно. После этой фразы чуть не прыскаю смехом. Скажем так, наш защитник в переднике и тапочках с дракончиками смотрится не слишком воинственно. Однако Света тут же тянет меня за руку, взглядом показывает. Не вздумай хихикать. Мы быстро хватаем остатки роз и маршируем в указанном направлении под строгим взглядом Игната. Вопреки нашим ожиданиям, из прихожей раздается голос Алпатова. «А Снежана дома?» «А этому-то чего тут надо?» «Большой босс сегодня полон странностей. Ходячий тестостерон. Не знаешь, чего от него ждать в следующую секунду. Днем, когда увидел Свету с Игнатом, аж позеленел. Потом пулей умчался сразу после того, как меня привез, даже не попрощался. И вдруг является. Ясно, солнышко. Твои поклонники скоро возьмут штурмом квартиру нашу», фырчит Светик. Мы спешим в мою спальню, кладем цветы на кровать, потом несемся в прихожую, а там... Нет, не розарий. Ресторан. «Снежок, я тут тебе сумочку привез. Ты же забыла. И еды немножко». С порога заявляет Алпатов. За его спиной мнутся два официанта из Сапфира. Да не просто так. Сгибаются под тяжестью пакетов. «Еда – это можно», – басит Игнат. «Только чур в прихожей ничего не швырять». С этими словами он пропускает Игоря в квартиру, уже сам хватает Светика за руку и уводит на кухню. Видно, Алпатов в качестве моего ухажера нравится ему гораздо больше Мальцева. Прохожу в гостиную, наблюдаю за тем, как молодцы Алпатова заставляют большой обеденный стол пакетами. И диву даюсь. «Скажи, пожалуйста, а в ресторане вообще еда осталась? Чем посетителей кормить-то будешь?» «Об этом не беспокойся», – машет рукой большой босс. Отпускает своих помощников, кладет мою многострадальную сумочку на край стола и разъясняет. «Тут все. Фрукты, салаты, мясо, морепродукты. Ты же их в последнее время предпочитала. Все твои любимые блюда. Если понадобится что-то еще, только скажи». «Ты посчитал, что за 2 часа, пока тебя не было, я вдруг резко начала умирать от голода?» Нервно хихикаю. «Я просто беспокоился, как ты тут». «О, этот переменчивый мир!» «Еще недавно его ведь это совершенно не волновало», подмечаю про себя. Впрочем, заботу о будущем потомстве ощутить приятно, не спорю. Можно даже представить, что частично это забота и обо мне тоже. Можно, но не нужно. Очнись, Снежана. Тебе мало от него досталось? Надавав себе ментальных оплеух, закрываю чувства на замок и надеваю на лицо привычную приветливую маску. «Ты хорошо себя чувствуешь?» – спрашивает Алпатов. «Вполне. Записалась на завтра на первичный осмотр у гинеколога». «Это хорошо. Ты молодец», – кивает он. Отвечаю ему улыбкой, всем своим видом показываю, пора вам, заботливый товарищ, на выход. Но он от чего-то моих намеков не понимает и вообще выглядит странно. Очень-очень странно. Сам бледный, волосы всклокочены, в глазах нездоровый блеск, как будто его лихорадит. «Игорь, все в порядке?» – спрашиваю. «Я...» И вдруг он, прямо как Мальцев незадолго до него, становится на колени. Нет, на одно колено. Это что он делать собрался? О, вздыхаю я, завидев, как он достает из кармана пиджака голубую бархатную коробочку. Она в форме сердца, а на верхушке неизвестный мне логотип в форме львиной головы. И, о ужас, Алпатов протягивает эту коробочку мне. Ты что это делаешь, Игорь? Хотя зачем, спрашиваю, совершенно понятно, что он делает. Снежана, говорит он, открывая коробочку. Выходи за меня замуж. В этот самый момент на меня взирает... Да-да, именно взирает кольцо с сапфиром. На белом шелке лежит золотой обруч, удивительный по оригинальности и красоте. Змейка из бриллиантов с головой в виде сапфира капли, причем довольно большого. Эта прелесть гипнотизирует меня. Просится на палец. Клянется отлично на этом пальце смотреться до конца моих дней, а также подойти ко всем моим нарядам. Прямо хоть сейчас надевай и владей. Бррр. Трясу головой, отгоняя наваждение, и удерживаю себя от опрометчивого шага. Игорь, ну какой замуж? Браки по залету никому счастья не приносят, слышал такую народную истину? Он резко закашливается, смотрит на меня снизу вверх и вдруг просит. Пожалуйста, не отказывай мне. Это не из-за залета. Я тебя люблю, Снежок. Плюхаюсь на диван совершенно без сил и никак не могу переварить его слова. Он что, забыл, что этим утром приказал меня уволить? Поступок любящего человека, ничего не скажешь. Когда успел-то? Вяло интересуюсь. Что успел? Спрашивает он и, наконец, встает с колена, садится рядом. Полюбить. Когда ты успел меня полюбить? Пока ездил за моей сумочкой? Игорь снова закашливается. В глазах появляется еще больше безумства. Он тянет пальцем в ворот рубашки, долго смотрит мне в глаза и, наконец, выдает. А я и не прекращал. Как в 14 втрескался, так до сих пор и люблю. Эта информация никак не хочет уместиться в моей черепушке. Тесно ей там, слишком тесно. Что-то не сходится, Игорь. Тем, кого любят, не мстят так жестоко. Не унижают, не выгоняют с работы. Большой босс вдруг хватает меня за руку. Снежок, я тебе честно признаюсь, пожалуйста, поверь. Все те гадкие слова, что я сказал в тот вечер, они яйца выеденного не стоят. Я так сказал только потому, что ты резко среагировала, когда узнала, что я тюлень. Я увидел это в твоем взгляде. Как будто я моментально стал тебе противен, понимаешь? Меня это очень сильно задело. «Ах, лицо у меня было какое-то не такое!» Осторожно вытаскиваю руку из пальцев Алпатова. К слову, совершенно не помню, что тогда выражала моя физиономия. Но даже если так, это разве повод обижать человека? «Ты правда хочешь сказать, что всему виной мое выражение лица? И ты мне не мстил ни на полграмма?» Спрашиваю напрямик. Игорь плотно сжимает губы, трет лицо, прячет взгляд, а потом все же признается. Да, поначалу я хотел тебя отомстить за тот прокол на школьном балу. Собирался переспать с тобой разок и выгнать. Но я очень быстро передумал, Снежок. Очень быстро. Я повел себя как придурок, знаю. И за это прошу прощения. Тут уж моя очередь поджимать губы. Вроде бы говорит искренне, но Станиславский во мне не верит. Игорь снова заговаривает. «Снежана, если ты с моим ребенком улетишь в Москву, я этого не переживу». «А вот это уже похоже на правду. Вот в это уже верю. Не хочется терять наследника, учитывая, какие у него с этим проблемы. Я его резоны очень хорошо понимаю. Сама бы сошла с ума, пригрози мне, кто забрать ребенка». И вместе с тем в душе начинают скрести кошки. «Да так стараются, заразы, что мне становится дико больно». «Мне кажется, это и есть главная причина твоего предложения, Игорь», – упрямо заявляю. «Ты не хочешь, чтобы я забирала ребенка, а его еще даже нет, к слову». «Я же тебе только что все объяснил», – начинает он спорить. «Почему ты не веришь?» «Игорь, хватит!» Он замирает, морщится, как будто получил оплеуху, и вдруг просит. «Пожалуйста, просто подумай над моим предложением, я тебя умоляю. Нам же было хорошо». Смотрю в его хмурое лицо, в грустные глаза, и вдруг ловлю себя на мысли, что хочу, чтобы обнял. Посадил к себе на колени, как раньше, поцеловал. Я по нему соскучилась ужасно. По его ласке соскучилась, по надежному плечу. И мне до сих пор безумно больно от того, что плечо ненадежным оказалось. А счастье зыбким. Все же как приятно хоть на секундочку забыть о том гадком вечере, представить, что Игорь на самом деле любит и хочет на мне жениться. Пусть бы забрал всю ту боль, им же причиненную. Она мне не нужна. А вот он нужен. А я ему. Или только ребенок. «Ну, хочешь, я еще раз на колени встану?» – просит он. «Пожалуйста, подумай». И я вдруг киваю. Сама не понимаю, зачем. Но вот прямо сейчас у меня не хватает духу окончательно сжечь мосты. Не надо мне коленей. Я подумаю. О большем не прошу. Он вкладывает в мою онемевшую руку коробочку с кольцом. Пусть будет у тебя. И уходит, осторожно прикрыв дверь. Я же остаюсь на диване и смотрю ему вслед, не в силах даже встать с места. Очень скоро в гостиной появляется любопытная парочка. «Вот это он еды принес. Тут же народ у солдат», – басит Игнат. «Какая уж тут картошка с мясом, когда такие деликатесы. Только что мне теперь с продуктами делать? Я там на кухне нашустрил, картошку почистил и мясо отбил». «Иди жарь, устроим пир», – командует Светик, а потом поворачивается ко мне. «Покажи колечко».